Доктор Фрост не скрывал возмущения. «Боже, мое дитя! И на что вы решились?» Показала ему приемчик джиу-джитсу, все-таки второй разряд, а потом помчалась как бешеная и забралась на дерево. Досчитала до ста и попыталась успокоиться. И вскоре опять понеслась по лестнице, радуясь кошмарам, которые встречались на пути. Тут-то вы и вернулись. Не совсем. Опять не повезло. Приземлилась я в настоящем и, вероятно, в этом временном измерении. Но много чего было не так. Я оказалась на южной стороне 42-й улицы в Нью-Йорке. Я сразу поняла, где нахожусь, потому что первым делом увидела огромные светящиеся буквы, бегущие вдоль здания Таймса. Они вспыхивали и выписывали новости. Но двигались они в обратном направлении. Я успела прочитать. «Мячей 9 разницы Детройт победили Янки». Когда заметила неподалеку двух полицейских и со всех ног спиной вперед улепетывающих от меня. «Вы что-то сказали, доктор Фрост?» «Обратная энтропия. Вы вступили на дорогу с обратным ходом времени. Ваша стрела времени указывала назад». «Я тоже так решила, когда нашлось время подумать, а тогда мне было не до этого. Я оказалась в толпе, правда, на свободном месте, но кольцо людей вокруг сжималось, и все они двигались спинами вперед. Полицейские растворились среди прохожих, и толпа вдруг рванулась прямо на меня, остановилась и начала вопить». Как только это случилось, поменялись огни светофора, и в обе стороны помчались машины, двигаясь задом наперед. Вот это и доконало крошку Элен. Я потеряла сознание. Вслед за этим меня понесло сквозь множество мест. «Погоди-ка», — перебил ее Говард, — «а что же случилось до этого? Я полагал, что разбираюсь в энтропии, но ваш рассказ меня просто ошеломил». «Ну, — начал Фрост, — легче всего объяснить это». Сказав, что она путешествовала вспять во времени, ее будущее было их прошлым, и наоборот. Я рад, что она быстро выбралась оттуда. Я не уверен, что в таких условиях можно было поддерживать метаболизм у человека. Продолжайте, Эллен. Этот спуск по осям мог быть изумителен, если бы я не чувствовала эмоционального истощения. Я расслабилась и наблюдала за всем происходящим точно в кино. Сценарий его, думаю, написал Сальвадор Дали. Я видела ландшафты, вздымающиеся и опадающие, точно море в шторм. Люди превращались в растения, и, думаю, мое тело тоже порой менялось, хотя я в этом не уверена. Я даже оказалась в месте, в котором все было обращено внутрь и ничего наружу. Кое-какие подробности я опущу, я сама в них не верю. Затем я оказалась в месте, имеющем дополнительное пространственное измерение. Все, на что я не посмотрю, представлялось мне трехмерным, и все меняло свои очертания, стоило мне об этом подумать. Я обнаружила, что могу заглядывать внутрь твердых предметов, стоит мне только захотеть. Когда я устала разглядывать интимные тайны гор и растений, я решила заглянуть внутрь себя, это сработало так же хорошо. Теперь я знаю об анатомии и физиологии больше любого доктора медицины. Забавно наблюдать, как бьется твое же сердце. Вот умничка. Но аппендикс мой был воспален и увеличен. Я обнаружила, что могу дотянуться до него и потрогать. Чувствовался. А поскольку с ним уже были неприятности, я решилась на срочную операцию. Я просто-напросто отщипнула его ногтями. Было совсем не больно. Выступила пара капелек крови, но ранка тут же затянулась. «Боже мой, девочка, вы же могли заработать перитонит и умереть». «Не думаю. Я верила, что мое тело пронизывает ультрафиолетовые лучи и убивает всех микробов. Какое-то время меня лихорадило, но, полагаю, причина этого в сильном внутреннем солнечном ожоге. Еще я забыла сказать, что в этом месте я не могла передвигаться, а единственное, чего мне удалось коснуться, была я сама. Я проходила сквозь любой предмет, до которого пыталась дотронуться. Скоро я прекратила всякие попытки и расслабилась. Стало уютно, я погрузилась в теплый глубокий сон, точно медведь в зимнюю спячку. Длилось это долго. Очень-очень долго, а потом сквозь сон я услышала какие-то звуки и проснулась в вашем глубоком удобном кресле. Вот и все. На взволнованные расспросы Говарда Элен ответила, что Эстеллы не встречала. Почему бы вам не успокоиться и не подождать? Она пока запаздывает ненамного. Открывшаяся из холла дверь заставила их замолчать. В комнату вошел невысокий жилистый человек в коричневой тунике, с капюшоном и коричневых же тесных бриджах. «Где доктор Фрост?» «О, доктор, мне нужна ваша помощь». Это был Монро, но изменившийся практически до неузнаваемости. Вместо худощавого молодого человека перед ним стоял плотный широкоплечий мужчина ростом не более 5 футов. Коричневая одежда с заостренным то ли колпаком, то ли капюшоном делала его похожим на гнома, какими их обычно рисуют. Фрост поспешил к нему. «Что случилось, Роберт? Чем я вам могу помочь?» «Сперва вот это», — сказал Монро, выставляя вперед на обозрение левое предплечье. Дыра с обожженными краями открывала сильнейший ожог. «Он только зацепил меня, но лучше с этим что-то сделать, если я хочу сохранить руку». Фрост, не прикасаясь, осмотрел ее. «Вас надо срочно отправить в больницу. Нет времени. Мне необходимо вернуться. Они нуждаются во мне, в той помощи, которую я могу им оказать». Доктор покачал головой. «Вам необходимо лечение, Боб, даже если вам позарез нужно срочно вернуться туда, где вы были. Вы сейчас находитесь на другой временной тропе, и время, проведенное здесь, вовсе не означает времени, потерянного там». Монро перебил его. «Думаю, ход времени в вашем и моем мире взаимосвязан. Мне надо спешить». Элен Фишер встала между ними. «Ну-ка, Боб, покажи лапку». «Хм. Да, скверно, но, полагаю, я смогу с этим справиться. Доктор, поставьте ногой чайник, но налейте не больше чашки воды. Как только вода закипит, бросьте туда горсть чая». Она пошарила в одном из ящиков, отыскала большие ножницы, аккуратно отрезала рукав, промыла рану и подготовила ее к перевязке. Элен работала, а Монро распоряжался. «Говард, окажите мне услугу, возьмите карандаш, бумагу и записывайте. Мне необходимо забрать с собой множество вещей. Все это вы сможете раздобыть в нашем студенческом городке. Вам придется сходить за меня. Меня в теперешнем виде просто на порог не пустят». «Что такое? Не хотите?» Элен поспешно объяснила обеспокоенность Говарда. Монро выслушал ее с сочувствием. «Да, старина, должен сказать, это паршиво», — он нахмурился. «Но видишь ли, ты ничем не поможешь Эстелле, просто ожидая ее, а мне на следующие полчаса действительно пригодилась бы твоя поддержка». «Так как?» Дженникс неохотно согласился. Монро продолжил. «Отлично, крайне признателен. Тогда первым делом сходи ко мне в комнату и забери справочники по математике, да, и логарифмическую линейку. Там же найдешь учебник по радиотехнике, такой, на тонкой бумаге, он мне пригодится». «Еще бы мне не помешала твоя 20-дюймовая логарифмическая двойной шкалой. Взамен можешь взять моего Рабле и забавные рассказы. Еще я хотел бы от тебя справочник Маркса для инженеров-механиков и любые другие технические учебники, которых у меня нет, а у тебя есть. Взамен забирай все, что хочешь. Затем отправляйся в комнату к вонючке Бинфолду, забери руководство для военных инженеров, химическую войну и его конспекты по баллистике и артиллерии. Да, еще химию взрывчатых веществ Миллера, если у него найдется. Если нет, то возьми у кого-нибудь из ребят, это очень важно». Элен умело накладывала примочку ему на руку. Монро поморщился, когда еще горячие листья чая коснулись незажившей раны, но продолжал. «Вонючка держит свой армейский пистолет в верхнем ящике стола. Или отними его, или уговори так отдать. Раздобудь побольше патронов. Я напишу для него доверенность на продажу моей машины. А теперь лети. Я все расскажу доку, он тебе перескажет». «Да, забери мою машину». Он пошарил по карманам и сердито огляделся. «Черт побери, ключи посеял». Элен пришла на помощь. «Возьми мою, ключи в сумочке на столике в прихожей». Говард встал. «Ладно, сделаю, что могу. Если меня упекут за решетку, притащите мне сигарет». Он вышел. Элен закончила перевязку. «Вот и все. Думаю, это поможет. Тебе удобно?» Монро осторожно согнул руку. «Порядок. Прекрасная работа, детка. Совсем не болит». «Думаю, что заживет, если ты будешь прикладывать раствор танина. Там, куда ты собираешься, чай есть?» «Да, и таниновая кислота тоже. Со мной все будет в порядке. А теперь, думаю, вы заслужили пояснений. Профессор, сигарета у вас найдется?» «Я бы не отказался еще от кофе». «Разумеется, Роберт», — тут же отозвался Фрост. Монро закурил и приступил к рассказу. «Вышла сплошная чушь. Когда я проснулся, то обнаружил, что одет как сейчас, выгляжу как сейчас и марширую по длинной глубокой траншее. Я оказался среди воинского отряда, двигающегося колонной по трое. И самое в этом странное, я чувствовал себя совершенно на месте. Я знал, кто я такой и почему я здесь, и кем я был. Я имею в виду не Роберта Монро. Там меня зовут Тайгор. Эрон произносил какой-то глубиной горла и непривычно гортанно. Я не забыл про Монро, скорее выглядело так, словно я только о нем вспомнил. Я был одной личностью с двумя прошлыми. Это как пробуждение ото сна, который хорошо запомнился. Только сон был совершенно реальным. Я знал, что Монро существует, но и Айгор тоже существовал. Мой мир очень похож на Землю, немного меньше размерами, но с той же силой тяготения. Люди вроде меня являются доминирующей расой, и мы развиты почти так же, как ваш народ. Но наша культура пошла иным путем. Почти половину жизни мы проводим под землей, там наши дома. Там большая часть нашей промышленности. Видите ли, в нашем мире под землей тепло и даже не абсолютно темно, благодаря слабой радиоактивности. Но она нам не вредит. Как бы то ни было, мы раса, зародившаяся на поверхности. Мы не можем быть здоровыми и счастливыми, если остаемся под землей надолго. Сейчас наверху идет война, и вот уже 8-9 месяцев мы заточены под землей. Война ведется против нас. Положение в данный момент такое, что мы утратили контроль над поверхностью планеты, и мой народ низведен до положения преследуемых животных. Видите ли, мы сражаемся, но не с человеческими существами. Я просто не знаю, с кем мы боремся. Может быть, с существами из космоса. Нам это неизвестно. Они напали на нас в нескольких местах одновременно, с огромных летающих колец, каких мы никогда раньше не видели. Они жгли нас без предупреждения. Многим удалось спастись под землей, где нас не могли преследовать. Они вообще не нападают во тьме. Видимо, для их активности необходим солнечный свет. Таким образом, положение уравновесилось, пока они не начали пускать газ к нам в тоннели. Нам так и не удалось взять в плен ни одного из них, и мы до сих пор не знаем, что они такое. Мы обследовали разбившееся кольцо, но практически ничего не выяснили. Внутри не оказалось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало белковую жизнь, и ничего такого, что могло бы эту жизнь поддерживать. Я хочу сказать, что там не обнаружилось ни запасов пищи, ни санитарных приспособлений. Мнения разделились. Одни решили, что кольцо, которое мы обследовали, управляется на расстоянии. Другие, что наш враг является негуманоидным. Возможно, комбинацией силовых полей или еще чем-то столь же необычайным. Наше основное оружие – луч, нарушающий все колебания в эфире и полностью их замораживающий. Точнее, так он должен действовать, но в любом случае он способен уничтожать все живое и препятствовать движению молекул. Но кольцо только временно выходит из-под контроля противника. Если нам не удается держать луч направленным на кольцо до тех пор, пока оно не разобьется, то кольцо приходит в себя и скрывается, а затем возвращаются его приятели и выжигают наши позиции.